Пункт 50. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Вся наша жизнь – это движение везде и всюду. В организме, в быту, на работе, в природе, в технике, в космосе. Это движение обеспечивает пища, двигатели электрические и тепловые, которые, как мы говорим, используют различные виды энергии. Человек пополняет свою энергию за счет пищи. Электрические двигатели расходуют энергию электрического тока, тепловые двигатели – энергию природного топлива и так далее. Выясним, что же такое энергия. Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим ряд примеров. Сжатая пружина распрямилась. Падающее с некоторой высоты тело, движущееся тело, все эти тела могут совершить механическую работу. Если тело или несколько взаимодействующих тел могут совершить работу, то говорят, что эти тела обладают энергией. Энергия – это физическая величина, показывающая, какую работу может совершить тело или несколько тел. Как и работа, энергия измеряется в джоулях, сокращенно ДЖ. Чем большую работу может совершить тело, тем большей энергией оно обладает. Различают два вида механической энергии – потенциальная энергия и кинетическая энергия. Потенциальная энергия определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела. Короче говоря, потенциальная энергия – это энергия взаимодействия, от латинского слова «потенция» – возможность. Потенциальной энергией обладают тела, поднятые над землей вследствие взаимного тяготения. Если считать потенциальную энергию тел, лежащих на земле, равной нулю, то потенциальная энергия тела, поднятого над землей, определится работой, которую совершит сила тяжести при падении тел на землю. То есть работа численно равна произведению силы тяжести на высоту поднятия над землей. Так как сила тяжести численно равна произведению массы тела на ускорение свободного падения, то можно сказать, что потенциальная энергия численно равна произведению массы тела на ускорение свободного падения и на высоту подъема тела. Огромной потенциальной энергией обладает вода, поднятая плотинами. Эта энергия используется для приведения в движение мощных гидравлических турбин на гидроэлектростанциях. Энергия поднятых тел используется для забивания свай при возведении зданий. Потенциальной энергией обладают также упруго деформированные тела, например, сжатые или растянутые пружины, так как, распрямляясь и сжимаясь, они могут совершить работу по перемещению различных тел. В данном случае потенциальная энергия определяется взаимодействием частей одного и того же тела, витков пружины, и зависит от степени сжатия и растяжения, то есть упругих свойств среды. Потенциальную энергию деформированных тел используют в дверях, винтовках, часах. Потенциальной энергией обладает и сжатый газ. Его энергия используется в работе тепловых двигателей, в отбойных молотках, в горной промышленности, при строительстве дорог, выемке грунта и так далее. Энергия, которой обладают движущиеся тела, называется кинетической, от греческого слова «кинема» – «движение». Очевидно, что чем тело массивнее и чем с большей скоростью оно движется, тем большую работу оно способно совершить. Значит, кинетическая энергия зависит от массы тела и его скорости. Чем больше масса и скорость, тем больше кинетическая энергия. В математике такая зависимость называется прямо пропорциональная. Широко используют энергию движущейся воды для приведения в движение гидравлической турбины, которая соединена с генератором, вырабатывающим электрическую энергию. Энергию движущейся воды называют энергией белого угля. В нашей стране, имеющей огромную сеть различных рек, работает очень много мелких, средних и крупных электростанций. Например, Волжская ГЭС имени 22-го съезда КПСС мощностью 2,53 миллиона киловатт. Братская ГЭС имени 50-летия Великого Октября на Ангаре мощностью 4,5 миллиона киловатт. Красноярская ГЭС на Енисее мощностью 6 миллионов киловатт. Саяно-Шушенская имени Ленина мощностью 6,4 миллионов киловатт и многие другие. А вот самая мощная в мире ГЭС находится в Южной Америке на реке Парана. Ее 18 турбин вырабатывают 12,6 миллионов киловатт электроэнергии. Кинетическую энергию волн стали использовать сравнительно недавно, около 30 лет назад в Японии. Энергия же ветра используется на протяжении тысячелетий для движения парусных судов, ветряных мельниц. Часто тела обладают и потенциальной, и кинетической энергией, например, самолет, летящий над землей. Таким образом, мы познакомились с двумя видами механической энергии.